Друзья, в общем, я сейчас стоял припаркованный на улице Фридриха Энгельса, так сказать, смотрел, как рабочие собирают башенный кран. Они были на высоте метров 20 примерно, на стреле они находились. И к стрелу башенного крана поддерживал с другой стороны обычный подъемный кран. И он рухнул на моих глазах. Два рабочих полетели вниз с высоты примерно 20 метров. Я сразу же позвонил по 911, вызвал скорую помощь и заснял последствия того, что произошло. В общем, блин, страшная вещь вообще, я по сих пор в шоке нахожусь. Кто эмоционально слабый, лучше не смотрите эти кадры, потому что там два рабочих лежат внизу, уже подбежали люди с ближайших домов, их накрывать стали. Ну, в общем, последствия, конечно, страшные, посмотрите. Стена упала, да? Аж машина вот так поднялась, они были натянуты, но аж машина вот так двух. Да, да, вызвали. Они гибли, ребят. Не стоят.